Глава 17. В 15:10 за Павлом зашел Степаныч, и они сели в машину, чтобы ехать к Софье. Охоты решили выдвигаться из ее деревни. Лиса проводила Павла до машины и сказала, что будет ждать его дома. Когда они выехали из поселка, заехав перед этим в большой магазин самообслуживания за продуктами, Степаныч наконец спросил: «Паш, у тебя что-то закрутилось с Лисой?» Павел удивленно взглянул на Степаныча и ответил: «Нет, просто она вчера пришла ко мне и высказала свои сомнения по поводу охоты и вообще моей связи с ведьмой. Поскольку было уже поздно, я предложил ей остаться у меня. Мы отлично посидели, поговорили и не больше». «Да я же не против. Просто учти на будущее, что связь куратора и оборотня на угодьях подобное может стать поводом для созыва представителей клана оборотней, союза ведьм, совета упырей и рассмотрения дела о твоем служебном несоответствии на месте куратора данных угодий. Хотя и не факт, что так будет». Когда Павел и Степаныч добрались до дома Софьи, ведьма стояла у калитки и ждала их. Она была одета в военный костюм зеленого цвета, и когда Павел и полукровка выбрались из машины, она улыбнулась, помахала рукой Павлу и, подойдя к Степанычу, поцеловала его в щеку и сказала: «Ну, здравствуй, Игорь. Давно мы не виделись, но я очень рада нашей встрече, пусть и при не самых приятных обстоятельствах». Павла очень удивило такое теплое приветствие со стороны ведьмы, особенно учитывая, что Степаныч о ней не очень хорошо отзывался. И потом, она назвала его по имени. Так к полукровке никто не обращался. Но кто их знает, какие отношения их связывают. Может быть, после охоты их можно будет расспросить? Хотя Павел сомневался, что они расскажут. Игорь Степаныч достал с заднего сиденья свой рюкзак и, открыв его, начал выкладывать из него оружие. Первым он извлек пистолет. Это был отечественный ТТ. Потом рядом с ТТ появилось охотничье ружье, два охотничьих ножа и дополнительные патроны. Степаныч, показывая на все это добро, сказал: «Знаю, что в записях сказано, что железо эту тварь не берет, но попробовать стоит». С ним никто не спорил. Софья скрылась за своей калиткой, а когда вернулась, у нее за спиной был рюкзак с чем-то прямоугольным внутри. Из рюкзака тянулся газовый шланг, который заканчивался горелкой. Ведьма, улыбаясь, сказала: «Вот, самопальный огнемет смастерила. Проверила, вроде работает. Но опасная игрушка, поэтому ее понесу я. Она, конечно, тяжелая, но я правильного чая попью. Запаса сил надолго хватит». В роли приманки выступал сам Павел. У него из оружия при себе был только пистолет, просто потому, что его было легко спрятать под курткой. Он ходил по лесным тропам, подходил ближе к болотам. Степаныч и Софья держались от него примерно в полукилометре. Для быстрого оповещения решили использовать рации, которые с собой привез Степаныч. У каждого участника охоты в кармане лежала маленькая рация, и подключенная к ней гарнитура постоянно была в ухе. Уже начинало смеркаться. Павел устал бродить и ругал верлиоку, себя и вообще весь этот лес. Связавшись по рации, решили, что гуляют они еще час и отправляются в дом к Софье. Павел достал сигарету и прикурил. Конечно, глупо было рассчитывать, что в первый же день охоты им повезет, но идти на следующий день вновь в лес совершенно не хотелось. Павел вышел на окраину болота и бросил окурок на землю. В какой-то момент ему показалось, что стоящая рядом сосна скрипнула, как от сильного порыва ветра. Он поднял глаза и увидел, как на него бросилось с дерева нечто огромное. Парень не успел среагировать на бросок чудовища. Верлиока приземлился рядом с Павлом, схватил парня за куртку и, посмотрев на него своим большим глазом, швырнул его в дерево. Врезавшись спиной в ствол сосны, Павел упал на землю. Весь воздух из легких вышибло мгновенно. Парень не мог кричать, не мог вздохнуть. Он лежал на земле, понимая, что сейчас он умрет, и помочь ему просто некому. В этот момент из-за раскидистой рябины выскочил огромный и седой лис. Павел почему-то не сомневался, что это именно лис. Зверь с седой шерстью бросился на верлиоку и вцепился зубами ему в когтистую лапу. Монстр легко стряхнул лиса на землю и пнул его правой нижней лапой. Лис отлетел, и с хрустом врезался в березу. Зверь остался лежать без движения. Но он выиграл так необходимые для Павла секунды. Он, наконец, смог вдохнуть и, превозмогая боль, выхватил пистолет и сделал два выстрела по верлиоке. А потом заорал в гарнитуру: «Он здесь! Скорее ко мне!» Тут Павел заметил, что одна пуля попала в ногу чудовища и явно ранила его, потому что он посмотрел на свою конечность, на которой по длинной и жесткой щетине потекла вишневая кровь, и громко зарычал. Павел, наконец, смог сесть и расстрелял остатки магазина в фигуру монстра. Он точно видел, что две пули выбили кровавые фонтанчики из живота верлиоки, но тот готовился к атаке. Наконец грохнул выстрел из ружья. Это подоспел Степаныч. Павел не знал, чем было заряжено его ружье, но огромный монстр завалился на бок, как от хорошего удара. Следующий ружейный выстрел раздался эхом по болоту. Верлиока захрипел. Откуда-то слева от монстра появилась Софья. Она в правой руке сжимала горелку, которая уже горела синим огоньком. Левую она запустила себе за спину, и из-за горелки рванулась струя пламени, которая охватила чудовище. В воздухе остро запахло паленой шерстью. Верлиока уже не рычал и не дергался. Он только хрипел. Струя пламени из горелки иссякла, и Софья сбросила рюкзак на землю. Степаныч перезарядил ружье и на всякий случай выстрелил сквозь огонь в лесное чудовище. Павел с трудом встал на ноги. У него очень болела ушибленная от дерева спина. Парень добрел до лиса и свалился возле него. Куртка Павла была разорвана когтями чудища, и только каким-то чудом когти не достали до мяса Паши. К нему подошел Степаныч, который посмотрел на седого лиса, который явно был уже мертв, и сказал: «Это отец лисы. И как он тут оказался?» Он повернулся к Паше: «Ты вообще как?» «Он мне жизнь, считай, спас. У меня, похоже, ребра сломаны. Верлиока сдох?» Степаныч усмехнулся и ответил: «Сдох, конечно. Огнестрел — это не мечи и топоры. С ним не поспоришь». Павел чуть улыбнулся, и Степаныч помог ему встать.